Всего 2 месяца назад Ричард О'Салливан и Роберт Фултон находились на базе Вендауэри. Рано утром они вышли из барака, в котором жили летчики, и неторопливо пошли по аэродрому. Несмотря на середину сентября, день обещал быть жарким. Рик с неизменным платком на шее и вздвинутой набекрень пилотки внимательно слушал друга. Время от времени он поправлял пилотку, словно в знак согласия с его словами. Высокий, худощавый, с темными волосами и светлой, как у всех ирландцев, кожей, молчаливый по натуре, он совсем не походил на коренастого, плечистого Боба, из которого слова сыпались, словно очереди из пулемета. Они были неразлучны не только в воздухе, где Рик был первым пилотом, а Боб вторым, но и на земле. Их крепко сдружила эта война. Сколько боевых вылетов было совершено, сколько выпито вместе виски до того, как они приземлились здесь, в этой дыре на границе Юты и Невады. И впрямь дыра. До ближайшего города 100 миль, а окружающий пейзаж напоминает дно высохшего озера. Если бы вместе с ними в Вендауре не оказались отборные асы, чьи мундиры украшали всевозможные награды и отличия, можно было бы подумать, что они сосланы сюда в наказание за какие-то прегрешения, что вся эта база — не место, где собрали лучших пилотов военно-воздушного флота, а скорее лагерь для военнопленных. Проволочное ограждение, сторожевые вышки, охрана по периметру и у ворот. Всюду надписи «Совершенно секретно». Вход строго воспрещен, охраняемая зона, проезда нет. Было лишь непонятно, что именно охраняли эти колесившие вокруг полицейские джипы, развивавшие повсюду песок, словно его без них было мало в этой проклятой пустыне. Очередной джип пронесся мимо Рика и Боба, осыпав их желтой пылью. Пришлось затаить дыхание, чтобы в ноздри и в рот не набился песок, и без того скрипевший на зубах. Их злило, что пока не было никакой надежды вырваться из этой пыли в небеса. Самолеты сюда еще не прислали, а 3 старые развалюхи у ангара могли столь тщательно охранять лишь недоумки. Песок, сочившийся отовсюду, отнюдь не мешал члену экипажа Рика О'Салливана Регису Кордуэлу чистить на пороге барака свои штиблеты. Это был сизифов труд. Регис слыл педантом и, как утверждали злые языки, даже прыгая с парашютом, у самой земли проверял, отутюжены ли у него складки на брюках. В умывальнике Барни Максвелл заканчивал утренний туалет. Ловко выдавив мелкий прыщик, он критически оглядел в зеркале свое почти девичье лицо. Первые светлые волоски несмело пробивались на подбородке. Барни неохотно повернул кран, потекла ржавая вода. Он сплюнул и потянулся за бутылкой Кока-Колы. Кока была такого же цвета, как и вода, но он решил все же отдать предпочтение продукции известной фирмы, налил на щеточку пенящийся напиток и выдавил из тюбика немного пасты. В это время Стан Гудсон, стрелок, прозванный друзьями снайпером, в спальне сражался с крысой. Загнав ее в угол, загородил кроватями и клюшкой для гольфа старался нанести смертельный удар. Крыса, сражаясь за свою жизнь, ловко увертывалась. До победы было далеко. Глен Барсук чинил выключатель. Его раздражал Стан, и он изо всех сил налегал на отвертку. «Нашел себе занятие», — жаловался Глен Марио Ломбарди. «Он же испортит проводку». Но Марио не отзывался, потому что спал. «Ну и сон у этого макаронника», — вздохнул Глен и напряг бицепсы. Кроме них ему, пожалуй, ничего не нравилось.